Чжувон отступает на шаг и снова оглядывается. Девушки-невесты сдирают с себя белоснежные наряды, скидывают туфельки, надевают крепкие кроссовки, похожие на берцы. У Чжувона вытягивается лицо. Нежные девичьи тела не обнажаются. Они в облегающих костюмах с разгрузкой. Ловчая команда на него подготовлена на славу. Мне конец. Чжувон еще раз оглядывается. Крохотный шанс есть. Но если ящик подломится... Чжувон нервно оглядывается на группу девушек, расцветающих многообещающими улыбками. Смотрит на трехметровый кирпичный забор, на ящик поодаль. Девчонки выстраиваются цепью и медленно начинают двигаться к парню. Чжувон резко срывается с места и мчится прямо на стену с нарастающей скоростью. «Адэш, он что, убиться хочет?» – не докончила фразу одна из невест. Чжувон на глазах замерших от неожиданности девиц не останавливает свой бег и не бьется головой об стену. Он сумел сделать два шага по стене вверх и на остатках инерции бега вытягивается во весь рост. Верх стены достает с запасом. Закинуть ногу наверх и подтянуть туда все тело занимает меньше секунды. Подумаешь, 3 метра. Если б я так не вымотался и на 4 запрыгнул бы, 3 шага вверх не проблема, пренебрежительно кривясь, думает Чжувон, слезая с обратной стороны, оглядывается. Проулок входил в длинный двор. По бокам непонятные строения с частично выбитыми окнами. В дальнем конце железные ворота, покрытые пятнами ржавчины, но еще крепкие и закрытые. Но в них на вывороченных петлях приглашающе болтается дверца. Чжувон той легкой тренированной побежкой, довольно быстрой, но которую можно держать много километров, бежит к воротам. Нарастающий вой, в котором трудно уловить человеческое, раздается за преодоленной стеной, резко бьет по нервам, и Чжувон ускоряется, как ошпаренный. Через пару секунд исчезает за калиткой. За оставленным им забором раздается шум моторов. К стене задом подъезжает микроавтобус. К нему, тоже задом, впритык становится джип. Девчонки с визгом и криками одна за другой взбегают по крышам машины и влезают на стену. Над ними поднимается дрон. Им управляет девица, влезающая на стену последней. Адэш, дичь будет поймана. Чат цунами, сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, ночь со 2 на 3 мая. Я знал, я всегда знал, что она это сделает. Холь, у них есть атомная бомба, а у нас есть Агдан. Дебаг, ни один ядерный арсенал с Агдан не сравнится. Холь, надо предложить всем странам подписать договор о нераспространении Агдан по миру. Каха-каха-каха, она победит. Адэш, северяне такого не ожидали. Каха-каха-каха, Холь, я представляю лицо великого руководителя Кима. Каха-каха-каха, ау, наверное, очень долго челюсть подбирал. Он не откажется, не сможет. 3, конечно, не сможет. Заявление Агдан продублировано на английском, французском, русском, испанском, японском, итальянском, немецком языках. Все выложено в сеть в общий доступ. Я представляю, как там в Пукхане все забегали. Кто-нибудь совал палку в муравейник. Вот такая же картина. Йоксель, кто у нас самый лучший композитор? Кричит великий руководитель. Кто отвечает за сценарий? Кто у нас работает режиссером? Где все эти бездельники? Да-да, в задницу эти ракеты. Будет орать лидер Ким, дайте мне кино. 3, вы не понимаете. Никто из вас не понимает, что сотворила Агдан. Она одна сделала то, что не могла сделать вся наша армия при поддержке авианосного флота США и всех наших союзников. Почему не понимаем? Все мы понимаем. 3, не понимаете. Она одна пробила оборону Пукхана и взломала всю их защиту. Не поняли еще? Договори уж, не томи. Что за манера тянуть до последнего? 3, хорошо. Фильм «Агдан» правительство КНДР вынуждено будет показать своим гражданам. Понимаете, если они примут вызов, то обязательно покажут. Деваться будет некуда, и купюра им не позволит делать. Понимаете, что это значит? Холь, точно. Плакала их закрытость от всего мира. Железный занавес падет. Они увидят нас. Увидят Агдан и там появятся ее фанаты. Холь, не показать они не могут. Это будет проявлением страха, что их собственное население проголосует за Агдан. Не принять вызов не могут. Это проигрыш. Что они не сделают, они проиграют. Агдан, гений. Она загнала великого руководителя в цугцванг. Любой ход ведет к поражению. Бинго. Браво, Агдан. 4. У меня сильные подозрения, что Агдан открыла новую эру. Теперь страны будут соревноваться не только в вооружениях, но и в области кино, спорта, искусства, науки, образования. И кто достигнет лучших успехов, у того будет самый высокий авторитет. Про вооружения все равно не забудут. 4, не забудут, но тратить на них будут меньше, потому что придется развивать все остальное и расходовать на это деньги. Я тут подумала, ведь это гениальный пропагандистский трюк. Не знаю, задумывала ли это Агдан, но такая кинодуэль имеет стратегический характер в соревновании наших систем. Не удивлюсь, если наши спецслужбы руку приложили. Агдан честно сказала, что правительство в курсе. Я вот думаю, а куда делись антифанаты? Вымерли. В один день, они потом вылезут, когда что-нибудь тухленькое почуют. А сейчас им слишком неуютно. Агдан совершила немыслимый по дерзости патриотический поступок. Единолично бросила вызов лидеру противостоящего нам государства. Холь, любой, кто сейчас хотя бы косо на нее посмотрит, автоматически получит клеймо изменника и врага нашего народа. Справедливо получит. Их 34%. Как они могли исчезнуть? Эй, вы, а ну, быстро сюда. Да, пусть расскажут, за что надо изгнать из страны девочку, которая приносит ей одну победу за другой. Как бы нам их по психушкам не пришлось искать. Каха-каха-каха. Агентство ФАН, кабинет президента. 4 мая, минус 2 дня, время 10 часов утра. Как все не вовремя. Не до того мне сейчас. В кабинете кроме хозяина люди из французского посольства. Двое, атташе по культурным связям и переводчик. Французам очень хочется видеть меня в Париже, в Елисейском дворце. Хотят вручить мне орден за заслуги. В области, так сказать, культуры. Мадемуазель Агдан, мы не можем вручить такую высокую награду в посольстве. Ласково разливается Жюль Бюлан. Говорит он по-французски, переводчик тихо транслирует его речи Санхёну. Ее вручает президент республики и не только вам. Он же не может разъезжать по стране и миру, вручая всем награды. Не может, конечно, но и мне разъезжать в такой ответственный период, как мсье Бюлан, может отложить мое награждение? Невозможно, мадемуазель Агдан, никак невозможно. Мсье Бюлан экспрессивен, вы гвоздь программы. Не понимаю, чего вы боитесь. Прилетите, получите награду, дадите пресс-конференцию и улетите. Мы все понимаем. На все у вас уйдет не более 2 суток, включая время полета в оба конца. Куда от них деваться? Награждение через неделю, а задачу творческую группу. Прилечу, проверю и переделаем. Все как обычно. Соглашаюсь. Мне ведь даже спорить с ними некогда. Вы возьмете на себя организацию. С Аджанним, смотрю на Санхёна с надеждой. Тот важно кивает. С облегчением прощаюсь и убегаю. У меня дел по горло. Там же, костюмерная. Смотрю, как выглядят мои коронки в нарядах милитари. Вокруг них шуршат ассистентки костюмерши. По большому счету мне делать нечего, но хотя бы глаз положить я должна. Мелкие недоделки, всякие подгонки сделают без меня, но есть один момент. Девочки, вам придется ходить в этих нарядах постоянно. На съемках ваше обмундирование должно выглядеть привычным, будто вы месяцами его носили. Я показываю типичные жесты, которыми солдаты поправляют форму, и как она должна сидеть. Смотрите друг за другом. При малейшем недостатке предупреждайте и сами после замечаний немедленно устраняйте, девчонки все понимают правильно. В образ надо вживаться, надо с ними теперь вместо танцев строевой заняться, чтоб, как следует, прониклись армейскими ухватками. Все, даже поболтать времени нет, выбегаю из агентства, у меня кастинг среди фанаток, мне надо пару десятков набрать, достаточно симпатичных, спортивных, с хоть какими-то актерскими способностями. Неизвестно где, неизвестно когда, плюс 1,5 часа. Эпизод 2. Эта девичья банда ненормальных гоняет его уже несколько часов. Он силен и вынослив, но любые силы закончатся рано или поздно. Чжувон догадался, почему нет связи. Заброшенный городок, в который его загнали, стоит среди гор, а местную вышку отключили за ненадобностью. Поэтому он сейчас сидит на крыше 9-этажного жилого комплекса и выжимает последние крохи из аккумулятора телефона. Помощь вызвать удается, координаты его приняты, точка встречи назначена. Чжувон отключает смартфон, пытаясь сберечь остатки энергии. Подзарядиться ему не удастся, городок отключен от энергосети. Щебаль. Парень видит зависший в 10 метрах над ним и чуть в стороне дрон. Прыгает сначала к неведомо кем брошенному короткому куску арматуры. ФРРР. Вращаясь, стальной прут летит точно в аппарат. Не попадает, оператор реагирует вовремя, и дрон ныряет в сторону. Чжувон свешивает голову над парапетом и с нарастающей злобой наблюдает, как из рядом стоящего микроавтобуса высыпает толпа девиц. Они быстро делятся на 2 части, и каждая группа быстро втягивается в свой подъезд. Чжувон кидается к будке с дверью, из которой он сюда вышел, ссыпается по стальной лестнице с крыши вниз и дальше, дальше, дальше. Седьмой этаж, хватит. Парень врывается в квартиру, балкон которой выходит на обратную сторону. В Корее балконы закрыты легким от улицы легким и прочным сплошным ограждением, но при должной сноровке хотя приходится мощным пинком выбивать толстый пластик у пола. Ему надо как-то зацепляться руками, чтобы достать ногами до нижнего балкона. Ему везет. Глупые девки засекают его только на четвертом этаже, одновременно с дрона из крыши, куда выскочил авангард. «Хеллоу, девочки!» Весело машет им рукой Чжувон уже с третьего этажа. Со второго этажа он спрыгивает, мягко спружинив ногами. С направлением определяться не надо, он его знает. Теперь спорт вон до того переулка. Дрон следует за ним на высоте в полсотни метров. Парень зло показывает ему неприличный жест и переходит на размеренный бег широким шагом. Нетренированному человеку догнать почти невозможно, только на очень короткой дистанции, а бежать так он может очень долго. Морпеха, даже невооруженного, взять очень непросто. Бэдум, фьююте, бэдум, фьююте, щебаль. Чжувон отпрыгивает в сторону от правого поворота, и ему надо именно туда. Но девки открывают огонь, отсекая его от точки рандеву с подмогой. Попасть из пистолетов на таком расстоянии можно только случайно. Чжувон вынужденно метнулся за левый угол и на мгновение замирает. Впереди, в полутора сотнях метрах, стоит джип армейского образца в камуфляжной расцветке. Одного мига хватает для принятия решения. Джип явно не из команды загонщиц, не тот стиль. А если из команды, то пробиться через троих-четверых человек много легче, чем справиться с полутора десятками. Чжувон включает максимальную скорость, так что встречный воздушный поток начинает остервенело рвать с него пиджак. Точно не из команды. Из джипа выходит морпех, вскидывает автомат куда-то вверх. Ду-ду-дум, ду-ду-дум. Где-то сзади сверху слышится треск, прерывающий слабое жужжание, преследующий парня последнюю пару часов. Морпеху джипа, какой-то он худенький и что-то странное у него с глазами, со знаками его бывшей родной дивизии, прячет автомат в машине и делает знак «Запрыгивай», что он с огромным облегчением и делает. Джип с визгом покрышек срывается с места и быстро набирает скорость. Худенький морпех, которого Чжувон только сейчас начинает разглядывать, вдруг говорит подозрительно нежным голоском в переговорник. «Девочки, видите этих ненормальных? Разберитесь с ними». Только сейчас Чжувон понимает, что морпех – девушка, и не рядовой, не рядовая, Санкса. Попытавшийся преследовать их микроавтобус блокирует еще одна машина в камуфляжной расцветке и эмблемой военной полиции. Семиместный джип, из которого по виду неторопливо, но расторопно выходит шесть девушек в форме военной полиции. Самая маленькая из них с нашивками сержанта выходит вперед. Высыпавшие из микроавтобуса загонщицы, разнообразно, в отличие от полицейских, положивших руки на резиновые дубинки, вооруженные, слышат негромкую безэмоциональную команду. Все оружие, на землю. Всем встать на колени, руки за голову. Одна из девушек в разгрузке с очаровательной улыбкой роняет из пистолета пустую обойму и демонстративно щелкает, вставляя новую. Нет, подруга, на пистолет ложится рука соседки, этих шмакодявок мы и так затопчем. Спрячь, с заминкой, но девушка подчиняется. Спрятав пистолет в кобуру, рычит на противниц в форме. Убрались с дороги. Тарантаску свою можете оставить, а сами валите отсюда. На счет три вас здесь нет. Раз, два, три. Взять их. Толпа загонщиц с бьющим по ушам визгом дружно захлестывает неподвижную редкую цепочку полицейских. Две загонщицы выходят из строя мгновенно, попавшись на простой бросок через голову и влепившись головами в джип. Попытка полицейских девушек удержать строй не удается, их слишком мало, и драка сразу приобретает хаотический характер в стиле «куча мала». По уровню запредельного обоюдного бешенства с ними могут сравниться только кошачьи бои, самые яростные и жестокие в животном мире. Мелькают черные дубинки, без пощады опускающиеся на головы, плечи, руки, спины. Выстреливают точными ударами прямые ноги, обутые в армейские ботинки, оставляя отпечатки подошв на одежде, телах и лицах нарушительниц военного порядка. То и дело из кучи вылетает очередное тело и, приземлившись с разной степенью удачливости, пытается вернуться на ристалище. Получается не у всех, и ни разу не вылетает тело в форме военной полиции. Две загонщицы сумели зажать Инчжен, пытаясь заломить ей руки за спину. Третья концом отнятой дубины с силой бьет в живот. Инчжен с хыканием сгибается, а на спину ударивший прыгает самая мелкая с нашивками сержанта. Вцепляется ногами, как клещ, дубинкой давит горло захрипевшей загонщицы. Личико барам пылает торжеством и яростью. Инчжен толкает одну загонщицу слева, отталкивает вторую справа и, добившись нужной дистанции, сильно бьет ее ногой в бок. Освободившийся правой рукой немедленно наносит удар в солнечное сплетение левой, дерзнувшей хвататься за нее руками. Еще через пару минут пять девчонок в форме, зло порыкивая, успокаивают тех, кто пытается встать, дубинками и ногами. Одна из них прихромала к джипу и села туда, свесив ноги наружу. Еще две девушки получили кровоточащие ссадины на лице. Этап умиротворения в экспресс-варианте всегда длится недолго. Сравнительно. Теперь надо собрать все оружие и что может служить таковым, упаковать задержанных и транспортировать в ближайший отстойник. Вот на что основное время уйдет. Черновой работы, как всегда, намного больше веселой. Неизвестно где, неизвестно когда, плюс 2,5 часа. Эпизод 3. Госпожа Санкс разворачивает джип задом и, глядя в зеркало, небрежно, но точно ставит джип на подъездной дорожке у четырехэтажного здания. Чжувон, с первых секунд удивившийся цвету ее глаз, теперь поражается уверенным и четким действием. «Вылезай, пошли», – бесстрастно командует Санкса. «Мне бы позвонить, за мной должны приехать», – пытается рассказать о своих заботах Чжувон. «Связь не работает, мы в закрытой зоне, сюда гражданским нельзя», – таким же бесстрастным тоном отвечает Санкса. Они уже внутри, пересекают холл, поднимаются по лестнице, сворачивают в короткий коридор. «Куда должны прибыть твои люди?» Они входят в небольшой холл, куда выходит несколько дверей, направляются в среднюю из трех. Там Санкса смотрит карту на планшете, подходит к радиотелефону, висящему на стене. «Господин лейтенант, ожидаются гости, перекройте 34-й сектор», вешает трубку, оборачивается к гостю, «прибудут, разберемся». Через четверть часа перед гостем стояла чашка с кофе, тарелочка с горкой бутербродов. Санкса одобрительно наблюдает, как горка быстро уменьшается. «Рассказывай, что случилось и кто эти ненормальные, которые гнали тебя, как зайца?» Рассказ. На загородном шоссе на повороте встречный Ниссан блокирует красный Феррари. Сзади подъезжают микроавтобус и Лендровер. Из Ниссана доносится стрельба и Феррари с пробитыми колесами уйти не может. Оттуда выскакивает парень и убегает от шоссе. Лендровер скатывается за ним. «Дальше понятно», – комментирует Санкса, посмотрев на карту, «за тобой пустили дрон-наблюдатель и загнали сюда. Так чего им от тебя надо? Как ты исхитрился обидеть разом столько девушек? Я с ними даже не знаком», – пожимает плечами Чжувон и неохотно добавляет, «замуж они хотят». «Ао», – округляет глаза и рот Санкса и спрашивает с обидным недоумением, «за тебя». Парень пожимает плечами и уводит беседу в сторону. «Почему у тебя такие глаза? Не тяжело линзы все время носить? Первый раз в жизни синие глаза увидел, и не увиливай. Не будут девушки, просто желающие замуж, носиться за парнем с оружием в руках. Признавайся, что натворил». Такого беспардонного перевода стрелок Чжувон стерпеть не мог. «Что натворил? Угораздило родиться в богатой семье. Мне, как младшему наследнику, причитается 2 миллиарда долларов из состояния семьи. А-а, так ты чебаль. Понятно». В тоне парень улавливает оскорбительное равнодушие к признанию, которое он опасался делать. Вдруг она тоже из таких охотниц? Санкса сидит в кресле, забросив ноги на стул, и листает планшет. «Понятно. Ладно, посидишь тут день-два, потом свободен. Сейчас нельзя, учения начались. У меня дела», – осторожно начинает парень. «Подождут», – отмахивается Санкса. «Генерал не будет из-за тебя маневры отменять». Жужжит радиотелефон на стене. Санкса легко вскакивает, плавным движением перемещается к стене. Чжувон невольно любуется девушкой. Коротко ответив, Санкса возвращается в кресло. «Разобрались с твоими невестами. Можешь о них забыть», и немного помолчав, добавляет, «все-таки не понимаю, зачем, ну, деньги, ну и что, мало ли богатых людей, врачи вот много зарабатывают. Никто почему-то за ними не гоняется. Деньги разные бывают», философски замечает парень. «Я вот твой джип могу купить без напряжения, а ты, нет, ездишь на служебном. С чего это я буду продавать тебе свой джип?» Удивляется девушка, «в автосалонах покупай, мой я тебе не продам. Знаешь, сколько я с ним возилась? Ты вот, например, знал, что у движков Hyundai есть масса недокументированных возможностей. Свой джип я и за двойную цену не отдам. Слегка огорошенный прозрачным намеком девушки на собственное состояние парень быстро находится. А за тройную? Наверное, нет, размышляет над неожиданным предложением Санкса. А вот за пару миллионов долларов продала бы. Потом купила бы новый за полмиллиона и снова оттюнинговала бы. Неплохая бизнес-сделка. Где ты всему этому научилась? В глазах Чжувон разгорается интерес. Не бывает таких девушек. Детство тяжелое было. И ехидно добавляет, в отличие от некоторых, мнение обывателей о счастливом детстве Чебалей сильно преувеличено, замечает парень, приходится учиться намного больше, чем остальным. Он замолкает на мгновение и вдруг спрашивает, «Комманте Апельтю, как тебя зовут?» «Эфер, Пуртуа, Жесви мадемуазель Санкса, для тебя я, госпожа Санкса». «Эфер», холодно отвечает девушка, уткнувшись в планшет, у парня отвисает челюсть. «И сколько языков ты знаешь?» Осторожно спрашивает он. «Ты до стольки даже считать не умеешь», обрубает его наглая девица. На ночь она запирает его в отдельной комнате с зарешеченным окном. У дверей дежурит морпех, а утром гость удирает. Район дислокации 2-й дивизии морской пехоты. 7 мая, минус 5 дней, время 15:10. Как хорошо, что окружающие не знают русского языка. Могу материться долго, со вкусом и безнаказанно. Был в детстве у Юркина сосед по дому, жуткий матерщинник. Как-то юный Юркин спросил, почему же дядя Коля постоянно так жутко ругается. «Хоть раз в жизни побываешь на стройке, узнаешь», — туманно ответил дядя Коля. «На стройках дядя Коля провел столько лет, сколько Юна до сих пор не прожила. Или на киносъемках, добавляю от себя. Мне надо, чтобы танки шли в косую по отношению к точке съемки линию, не обгоняли друг друга и не отставали. Подпрыгивать на пригорках должны в строго определенные моменты. Эти пригорки хорошо бы насыпать в такой же ряд, но это уже чересчур. Это я понимаю. Приходится чем-то жертвовать. Например, ровностью линии. Ай пусть. Идеальная линия выглядит неестественно. Потом несколько часов гоняли солдат, повторяя десантную высадку, разворачивание в цепи, выход на обозначенный рубеж. Под конец капитан, командующий вертолетами и вообще десантной группой, в общении со мной становится чересчур вежлив и улыбаться перестает. Напоследок терзаю отделение за отделением солдат, которых снимаю крупным планом. Объясняю. Парни, лица должны быть злыми и решительными. Впереди враг, впереди бой, чего вы все время улыбаетесь. Я выхожу из себя, это мое присутствие на них действует. Все им нипочем, сияют такие радостные. Ничего, сейчас вам будет ватерлоо. Инструктирую операторов, их у меня двое, отхожу подальше. Поехали еще раз, потом еще, еще. В какой-то момент парни улыбаться перестают. Во, вот это мне и надо. Злые и напряженные лица. Есть контакт, звонит телефон. Аньон, Юна, Аньон, Чжу. Меня сегодня демобилизовали. Хорошо, новость замечательная, но радоваться сил нет, а то надоело тебя каждый раз отпрашивать. Вечером ужин праздничный сделаем. Сегодня нет. Сейчас с парнями в ресторан, а потом домой. Хельма не ждет. Тебе же от дома отказали. Отца дома нет, так что негласно можно. Завтра приеду. К обеду, наверное. Ладно. Позвонить не забудь. Мой тон мирный, хотя внутри все кипит. Из армии он не к любимой жене рвется, а куда-то на сторону. Сволочь. Хорошо же, моя месть будет страшной. Для него страшной, и сладкой для меня. Сворачиваемся. Ору на киногруппу, даю отмашку офицеру. Все свободны. Особняк семьи Ким. 7 мая, минус 5 дней, время 20:20. В гостиную вваливается слегка пьяный и веселый Чжувон. Пока еще в военной форме. Его уже ждут всей семьей, кроме отца. Опаздываешь, внучек. Пытается быть строгой Муран. Всю строгость смывает, когда внук обнимает ее, потом всех остальных. Санри и Ханыль тоже приехали. «Сынок!» – вскрикивает Инхе, повисая на сыне. Чжувона усаживают за стол, и радость понемногу затихает, а затем сменяется озабоченностью. Все рады его видеть, и все не могут избавиться от мысли, что любимый внук, брат и сын – изгой в собственной семье. Чжувона это не заботит. Когда обходил семью с приветствиями, успел шепнуть на ухо брату «Есть дело». Теперь радует домашних рассказами об успехах, достигнутыми на службе. «Моя рота стала лучшей в дивизии. По основным показателям, о роли Юны умалчивает, ни к чему расстраивать маму. О, сынок!» На глазах Инхи блестят слезы умиления. «Молодец, внук!» – одобряет Хальмани. Хёбин с улыбкой наливает всем вино, мужчинам коньяк. Шум нарастает, но невидимой темной аурой над общим весельем витает образ Юны. Первым уходит из-за стола дед, потом Хальмани, взяв с внука обещание не уезжать из дома утром. Когда застолье покидает Инхе, Хёбин отдает распоряжение служанкам принести чаю. «Ну, что, братец, поговорим серьезно. Говори, Нуна», — соглашается Чжувон. «Как тебе семейная жизнь, Холь?» «Very good, Требьен, полная вау», — выплескивает ведро позитива Чжувон. Санри переглядывается с женой. «Стоило оно 2 миллиардов?» «Юна удивительная девушка. Она в одно мгновение превратила меня из миллиардера в миллионера, а теперь собирается снова сделать меня миллиардером. Думаю, у нас получится». Чжувон делает неопределенное, но явно подтверждающее его слова, сложное движение рукой. «Не знаю, Нуна, стоило или не стоило, но не жалею». На что она рассчитывает после своего громкого заявления? «На все», с пьяной категоричностью заявляет Чжувон, «на международное признание, на финансовый выигрыш в 30-40 миллионов долларов, на все». Все остальное Хёбин может додумать сама. Агдан врывается в мир большого бизнеса, всем остальным придется учитывать новый фактор, и семье Ким, в том числе. Поэтому Хёбин и задумывается. 30 миллионов от одного проекта, вся прибыль от ее отелей 40 миллионов за предыдущий год. Актив под именем Агдан приносит больше сети отелей, все-таки 2 миллиарда. «Ты смелое решение принял, брат», замечает Санри. «Нет, Хён», Чжувон мотает головой, и говорит абсолютно трезвым, рассудительным голосом, «я отказался от фикции. Это не мои 2 миллиарда, это семейные деньги, и распоряжаться ими свободно я не могу. А если я не могу делать с чем-то, что хочу, то я этим не владею. Кое-что ты все-таки получаешь от нас», Хёбин не намекает, говорит о том, что знают все присутствующие. «Вы можете и не соглашаться», отвечает прямым и жестким взглядом Чжувон. «Тогда в будущей очень мощной компании Агдан Корпоришн у вас даже совещательного голоса не будет, а она будет», в улыбке Хёбин неуверенная, очень неуверенная, ехидство. «Она уже есть, Хёбин», вмешивается Санри, «идея и ядро компании сама Юнми». «Хёбин, ты не можешь утверждать, что Агдан не существует. Кстати, ни к чему нам время терять», в голову Чжувону приходит идея. «Хён, нам надо заключить рекламный контракт на Sia Group. В готовящемся фильме Агдан можно вставить кадры с лейблом компании. Сколько платишь за просмотр?» Мгновенно два брата за праздничным семейным столом превратились в 2 внимательных и жестких бизнесменов. Конечно, аура семейной общности никуда не делась, но уходит на второй план. После быстрого выяснения обстоятельств Санри предлагает стандартную норму в 1 цент. Чжувон мотает головой. 1,5, Хён. «Ты все-таки брат, поэтому я вправе ожидать от тебя скидку», — нажимает Санри. «Хён, ты первый. Следующий клиент, к которому я приду, спросит, почему я должен платить больше, чем остальные. Понимаешь, Хён, ты определяешь все будущие контракты. 1 цент — стандартная норма, насколько я знаю, да, но проект громкий, и в таких случаях норма повышается. Грубо говоря, норма за 1 миллиард просмотров выше, чем за 1 миллион». Парадоксальный случай, когда опт дороже розницы. Через 15 минут Чжувон вздыхает. Удалось выжать 1 цента, но надо признать, правота в словах брата тоже есть. Лейбл Sia Group мелькнет только 1 раз и не в основной канве сюжета. «Холь», — говорит он брату и наливает по капле коньяка, — «закрепим сделку». «С почином тебя, братец», — улыбается Хёбин. «С американской компанией Сикорский договориться будет не так просто», — размышляет Чжувон. «За одним столом с руководителем компании не посидишь. Сеул, квартира Агдан. 8 мая, минус 6 дней, время 14:10. Прибывает Дембель, мать его, не прошло и суток. Предупреждает, как и просила, по телефону. Мы готовы, только Сунак нет, обещала чуть позже подойти и забронировала десерт за собой. Я готова». Удивляясь собственному поведению, убила почти все утро на подготовку. Метнулась в агентство, сообразила новую прическу, без лишнего фанатизма вроде укорачивания и стрижки. Заодно подкрасилась, что делаю крайне редко. И сейчас основным требованием к гримеру была незаметность. Это не трудно, надо всего лишь усилить естественные преимущества. Требование требованием, но когда ради эксперимента разрешила сделать подводку глаз и легкое тонирование по внешним краям, я сломалась. Оставила предложенные варианты, даже запомнила, что и как надо делать. Примерно в таком стиле. Уже дома, переодеваясь, хихикаю про себя. Гримершу аж потряхивало от возбуждения. Ей никогда не приходилось накладывать макияж синеглазым. Грим мне всегда делали только вне агентства, и я его после съемок сразу смывала. Дверной звонок запускает свою мелодию в квартиру. Иду к двери, стараясь не бежать. Входит сначала букет цветов, ХММ, хоть здесь не промахнулся. Черные розы, цвет, конечно, траурный, но во-первых, мы в Корее. Во-вторых, цвет бархатной ночи меня пленяет. И запах волшебный. Аньон, Юна, обмениваемся дежурным поцелуем. Чувствую, что он тоже сдерживает себя. Аньон, разворачиваюсь, как по команде кругом. Неторопливым шагом выплываю в комнату с букетом. Это запланированный удар, моя месть начинается. И будет она долгой. На мне короткие шорты и юбка, черные босоножки на шпильке с причудливой застежкой. Плюс телесные колготки со стрелкой из моей французской коллекции. Поэтому я так неторопливо и вышагиваю из прихожей. Удерживаюсь от страшного соблазна оглянуться, зато навостренные ушки улавливают, как пацак сглатывает. Есть контакт, а терпеть тебе до ночи, правила никакого секса днем я нарушать не собираюсь. На кухне мама помогает управиться с букетом, выношу вазу и размещаю на подоконнике, поближе к солнцу. Оправившийся от первого удара Чжувон стоит у стола, заложив руки за спину. «Ты сегодня необыкновенно красивая». «Я всегда необыкновенно красива», парирую я и направляюсь мимо него на кухню. Добивающий удар, он опять смотрит сзади. «Мама, я помогу». «Нет, доченька», энергично протестует мама, «я сама, ты займись Чжувоном. Мне им весь день заниматься и всю ночь, давай хоть отнесу что-нибудь». «Да, вот неси салат, и пусть начинает есть, меня не ждите». «В гостиной Чжувон требует, чтобы я села рядом». «Обойдется, мне и мульчи рядом хватит». «Ты отвлекаться будешь», нахожу причину, «а как же, ее всегда можно найти, ешь спокойно, и рассказывай, как тебя твои встретили». «О, а с этого места поподробнее». «В этом месте дозволенных речей я навостряю уши». «О чем ты с братом договорился?» «На 1-1 цента», задумываюсь, прокручиваю в голове сюжет фильма. «Будет кадр с нужным лейблом, есть такая возможность». «Погоди-ка, твой отец не разорвет сделку?» «Не разорвет, а о, не удерживается от почти детского восторга, когда мама ставит перед ним дымящееся блюдо». «Передо мной тоже, этот вариант свиных шкурок мне тоже нравится». «Мам, принеси нам с Чжу пиво, праздновать, так праздновать». «Не разорвет», с огромным одобрением Чжувон наблюдает, как я разливаю пиво по бокалам. И не на пиво он уставился, а на мои голые до локтя руки. Он и знать не будет. Санри заключает контракт с компанией Альфа Стелла, а то, что владелец я, в договоре не указано, приоткрывает мне краешек своей закулисно-подковерной деятельности Чжувон. Альфа Стелла, значит, перевести можно, как первая звезда, но ассоциация со мной достаточно далекая. Это если кому-то придет в голову перевести. Впрочем, врачи всего мира знают латынь. Кстати, агентство у тебя тоже уже есть. Чжувон не остается в долгу, удар следует за ударом, модерн мусиц, если коротко ментертеймент. Можешь отправлять туда свою Йоны, даже немножко стыдно за свои мелкие женские штучки. Парень-то времени зря не теряет, сажусь рядом с ним, раз такое дело, тем более, самой хочется быть ближе. Мне, наверное, придется в Америку метнуться. Чжувон обнимает меня за талию, договорится о рекламе Блэкхауков, киваю, это он тоже прав. Транспортные вертолеты «Черный ястреб» тоже будут во всей красе. Хорошие, кстати, вертолеты, не жалко их рекламировать. Между нами, девочками, говоря, русские вертолеты мне нравятся больше, только кто позволит. Мысленно прикидываю объемы. Вертолеты, яхты, автомобили, радиопередатчики, кое-какое оружие, кажется, мы набираем 7-8 центов за просмотр. Это по минимуму, 1 цент с хвостиком у нас уже в кармане. Чемок. Чжувон от полноты эмоций впечатывает поцелуй мне в щеку. Машинально вытираюсь, хоть бы губы обтер, зараза. А самое главное, самой бегать не надо. Не царское это дело, когда энергичный, хоть и малость бестолковый муж есть. И про бестолковость это я так, ради строгости. «Юна, а ты чего, накрасилась что ли?» спрашивает Чжувон. Поразительно. Я в восхищении, обычно мужчины такого не замечают. Впрочем, прическу ты не заметил. Почему? Несколько фальшиво возмущается парень, почему, если не сказал, то сразу не заметил. Не напрягайся, отмахиваюсь, все мужчины такие. Ты еще лучше остальных, хоть макияж увидел. В очередной раз чокаемся с ним бокалами с пивом. Сегодня оно мне заходит. Мама выходит из кухни озабоченная. «Юночка, я съезжу к Сунок, помогу ей, а то ей сложно оторваться», и быстро собирается. Я и возразить не придумала что, а дверь уже захлопывается. Она что, вот так бросит меня одну на растерзание? Даже возмутиться предательским поведением мамы не успеваю. Чувствую, что уже плыву по воздуху. Понятное дело, в каком направлении. «Хочешь нарушить конвенцию, негодяй?» Шиплю ему в ухо, крепко прижав руками. Шиплю, потом слегка кусаю. Злобно дергаю его руками за волосы, что подсока только радует. В спальне на кровати, раскинув руки, наблюдаю, как Чжувон бьет рекорд по скорости раздевания. «Ждешь раздевательную машину?» Смеется, глядя на меня. «Да», поднимаю одну ногу, упираю шпильку ему в живот. «Приступай, надо отдать должное». Разувает он меня аккуратно и неторопливо, долго поглаживает руками нейлоновые ступни, глаза туманятся, потом усаживается рядом на полу, трется, как кот, головой о колени. «Знаешь, Юна, мне больше нравится, как меня у вас встречают, чем дома. Зачем ты только мне это говоришь?» Мгновенно нахожу, к чему прицепиться, разве мама и сестра тут ни при чем? Им тоже скажу, он уже смотрит мне в глаза, вдавливает своим весом в перину. Минут 40 мы резвились. Сейчас лежим, одновременно испытывая огромное облегчение. В голову приходит идея. «Чжу, давай одевайся, я быстро объясняю, что надо делать». Чжу начинает ржать, как жеребец. Через 15 минут мы в полнейшем порядке. Звоню маме. «Мам, ну, вы скоро?» Они являются так быстро, что рождается подозрение. Мама с сестрой просто ждали у дома моего звонка, а дома их ждет сюрприз. Мы сидим с Чжувоном ровно в той позиции, что нас оставила мама. Ну, и Мульча еще рядом. У Чжувона роль труднее, ему надо изображать тягу в мою сторону на том же уровне. Хотя что-то мне кажется, что не так уж ему и трудно. Мама смотрит на нас с подозрением и разочарованием, которое я старательно усугубляю. «Мам, ну, что вы так долго? Мы вас заждались». Мамино разочарование усиливается, я отворачиваюсь, чтобы не заржать в голос. Восхищает выдержка Чжувона. Тот смотрит на мои коленки с прежним вожделением и тоскливо на маму. Та вздыхает. «Прости, зятек, сделала все, что смогла. А теперь настает сюрприз от Сунок, который от меня тоже скрывали. Сестра выносит к столу торт, легкий, как я вижу, типа безе. И на нем рисунок, синий дракон». Оглядываюсь на мужа. Чжувон в восторженном оцепенении. Молча встает, разливает всем среднеалкогольный коктейль, тоже, кстати, Сунок принесла, и выполняет свое обещание. «Джимин Си, Нуна», Сунок краснеет от удовольствия, «Юна, дамы, пусть я буду выглядеть изменником и вообще, нехорошим человеком, но вынужден признаться, меня у вас встречают лучше, чем даже в моем родном доме, в котором я вырос». «Ой, что тут началось?» Мама чуть не расплакалась, сестрица сидит пунцовая, а как выпили, обе кидаются его целовать. Дергаю сестрицу за рукав, «Не увлекайся, коза». Постепенно все успокаиваются. Чжувон начинает травить байки, в том числе, с моим участием. Мои слушают с таким вниманием, что я периодически слегка поднимаю пальцем отвисающую челюсть сестры. Потом я рассказываю, как Джубон сломал свой стекочугунную задницу Чжувона и его несбыточных планах задействовать стальную дубинку. Тут уже и Чжувон начинает ржать. Время пролетает незаметно. Тринаж сестрица ради праздника пропускает. И 8:30 Чжувон заявляет при полном попустительстве и одобрении всех. «Прошу простить меня, дамы. Ваш десерт, поклон в сторону Сунок, замечателен. Но главный десерт у меня впереди и уносит меня в спальню. Ни сил, ни желания, ни причин для протестов не нахожу». Сеул, особняк семьи Ким. 12 мая, минус 9 дней, время 20:05. Перед телевизором Муран и Инхи. Муран слегка прибавляет звук. Несколько часов назад в Париже в Елисейском дворце президент Франции Жюль Этьен наградил орденом за заслуги в области культуры корейскую певицу Пак Юнми, известную под псевдонимом Агдан. Бойко стрекочет симпатичная ведущая. На экране появляется фото, где к строгого покроя костюму синеглазой девушки импозантный мужчина прикалывает орден. Ведущая продолжает трещать о великой победе корейской культуры, победной поступью шествующей по миру, неся ему великий свет идеи Халлю. Муран слышит тяжелый вздох Инхи. «Невестка, ты разве не рада великому шествию по миру идеи Халлю?» — строго спрашивает Муран. И опять слышит тяжелый вздох. Сказать нечего и соглашаться не хочется. А где сейчас Чжувон? Спрашивает Инхе. Если это в Париже, то мог бы и нас навестить. Он в Америке. Чжувон перед отлетом известил любимую Хальмани по делам. Агдан также побывала в мэрии Парижа. Новое фото, где Агдан стоит в ряду с какими-то важными французами, где передала права на свободное некоммерческое использование песни «О, Париж мэрии». С этого момента песня «О, Париж» будет считаться неофициальным гимном Парижа. Для Агдан организовали пресс-конференцию, где она ответила на самые животрепещущие вопросы. Смотрите на нашем канале завтра. Симпатичная ведущая безжалостно опускает настроение Инхи все ниже и ниже. Сжалившись над ней, Муран убавляет звук. Переключать канал КБС не стала, скоро дорама начнется. Я тебе говорила, невестка, мирно высказывается Муран, нам никуда от нее не деться. Мы можем защититься от дождя зонтиком, но отменить его мы не в силах. Чат Цунами, сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, ночь со 12 на 13 мая. Видели новости? Мы скоро со счета собьемся, перечисляя награды Агдан. Холь, Агдан, автор неофициального гимна Парижа. Это так круто, что мне не верится, что это происходит в реальности. Файтин, Агдан. А что слышно про северян? Они как-то отреагировали? Три, отреагировали. Делегация от нашего МИДа отправилась в Россию, в город Владивосток. И при чем здесь Пукхан? Три, притом. Переговоры могут идти только на нейтральной территории. В Японии нельзя, они наши союзники. В Китае тоже нельзя, они их союзники. В России можно, они поддерживают отношения и с ними, и с нами. В противостоящие военные союзы не входит. Понятно. А с чего вы взяли, что наши поехали именно на встречу с Пукханом? Три. А зачем еще? Если бы нужны были переговоры с русскими, полетели бы в Москву. Я бы проверил русские сайты, наверняка они написали, что ждут делегацию из КНДР, но русского языка не знаю. Спросите Агдан, вы ж там к ней близко. Она русский язык знает. Три. Вернется, спросим. Никаких плохих новостей нет, ты видишь кого-то из них? Кого? Стервятников, шакалов, навозных мух, всех, кто любит теплое и вонючее. Нет никого, кто обожает лить помои на Агдан. Значит, и плохих новостей нет, зато хорошие есть. Амура-сан вышла из больницы и публично сказала спасибо Агдан за то, что поддержала ее в трудную минуту. Дебаг. Она выздоровела. Пишут, что да, здоровье Амура-сан не внушает никаких опасений. Японский знаешь, кое-как, но разобрать могу, что пишут. Конец главы 26. Глава 27. Латентный период. Неизвестно где, неизвестно когда, плюс 19 часов. Эпизод 4. Чжувон заканчивает вязать ноги лежащей ничком Санксы. Встает, освобождая прижатые к полу бедра девушки, потирает ноющую челюсть. Еще побаливают ребра сзади. Справиться с Санксой морской пехоты, пусть и девчонкой, оказалось не так просто. Попробуйте одолеть кошку, например, обыкновенную тадук Каяни. Без потерь не обойдется, но мужчина сильнее кошки. Его пробило ночью, так, что он едва удержался от того, чтобы не выбить запертую дверь и рвануть отсюда напролом. Будь он рядовым, может, так и сделал бы. Но командование взводом, а временами и ротой во время службы в армии научило рассчитывать действия хотя бы на два шага вперед. Если вы параноик, то это не значит, что за вами не следят. Только несколько часов назад его гнала стая обезумевших самок, и вот он здесь. А кто его приветил? Красивая девчонка в форме его родной 2-й дивизии с невероятными глазами. Где она нашла такие мощные линзы? Пусть не врет, что родные. Таких он и во Франции никогда не видел. Он испугался насмерть. Испугался именно потому, что девчонка его зацепила. Абсолютное отсутствие кокетства, но так не бывает. Девушки так устроены, что на автопилоте начинают кокетничать с любым мужчиной, пригодным для продолжения рода. Любым. Варьируется только уровень кокетства. Ему ли не знать? И если он ничего не заметил, значит, кокетство находится на недоступной для его восприятия высоте. Ей же удалось его заинтересовать. Джип она свой оттюнинговала, надо же, врет, не может девушка так в машинах разбираться. Или не врет, не могла же она врать все время и напропалую, но такое впечатление, что ей все равно, верит он или не верит. Он может не верить, что навороченный джип, а машина хороша, он же в ней ехал, ее собственность. Но управляет она им уверенно, чувствуется опыт. Про глазки может и врет, но как она двигается? В фильмах про животных так не двигаются даже леопарды. Потому он и напугался, что она ему понравилась. Уже не важно, Дьявольски хитроумный это план заманивания его в ловушку, или он случайно угодил в западню. Неважно, любая красивая девушка – западня. Он представил себе Сангсу не в форме, а в свадебном наряде. Потрясающе выглядит, заманчиво, как любая мышеловка для мыши. Надо спасаться, выработать план, дело техники, если решение принято. Оторвать пару полос от простыни для скручивания веревок пара пустяков, а больше ему ничего не надо. Действовать он начинает после завтрака. Еще ему любезно позволили подзарядить смартфон. По мелкому поводу он встает с кресла, когда Сангса проходит мимо. Рывок в ее сторону, подсечка. Сангса падает на руки, да и он поддерживает, ему вовсе не хочется, чтобы такая красивая девушка расшиблась. Только у нее таких же мотивов беречь противника нет. В падении она изворачивается совершенно невероятным образом и ему в лицо впечатывается ребро ботинка 38 размера. Потрясение от удара с неожиданной стороны смягченного пассивной блокировкой, тем не менее, не мешает завершить начатый прием. Прижать бешено бьющуюся под ним девчонку, вытянуть кончик самопальной веревки, обмотанной вокруг запястья. Обездвиживание потенциального языка, спецраздел рукопашного боя. Многому в армии учит. Надо признать, не идеально исполнил. Словил еще один пинок в спину, не успел сделать выводов от предыдущего удара. Когда ему удается притянуть вторую руку и наложить на нее пару витков, девица активное сопротивление прекращает. Правильно, теперь дергаться совсем бесполезно. Чжувон уже спокойно спутывает ноги Сангсы в щиколотках. Уже стоя, быстро переведя дыхание, смотрит на лежащую ничком Сангсу. «Извини, вовсе не хочу тебя обидеть, но девушкам я не доверяю, а красивым, тем более. Учения у вас или маневры, мне надо идти, у меня дела». Девица молчит, только глаза ее нестерпимо полыхают чистейшей, рафинированной до синевы, яростью. Чжувон грубо, но аккуратно, хватает ее за пояс и шиворот и оттаскивает в свою комнату. Похлопав по карманам обездвиженной девицы, достает ключи. «Тебя найдут. Рот я тебе кляпом затыкать не буду. Кто-нибудь зайдет, крикнешь. А я вынужден с болью в сердце попрощаться с тобой, красотка». Перед уходом Чжувон опять замечает ее ярко-синие глаза, в которых читается клятвенное обещание обеспечить ему в самое ближайшее время большую кучу самых веселых и нестерпимых приключений, на все его точки, начиная с пятой. Ушел не сразу, одна мысль его останавливает. Он возвращается, присаживается рядом, наклоняется, прижав ее голову рукой, пристально всматривается, не обращая внимания на бьющую прямо в лицо ледяную ненависть. Холь, они что, действительно настоящие? Как он не всматривается, никаких линз не замечает. Йоксель высказывается напоследок, чего только на свете не бывает. «Прощайте, госпожа Сангса, мы больше не увидимся. Мне даже жаль, немного. Неизвестно где, неизвестно когда, плюс 19,5 часов». Эпизод 5. Придурок. Сангса лежит там, где ее оставили, и продолжает молчать. Она не из тех бледнолицых собак, которые могут наступить на одни грабли два раза подряд. Или как этот мечинном, который наступает в третий раз. Она ждет, она напряженно вслушивается. Шаги удаляются, дверь открывается и закрывается, сквозь щель пола от двери доходит слабая волна свежего воздуха. Все, наверняка ушел. Теперь можно воспользоваться тем, что он наступил третий раз на те же грабли. Он же видел, насколько она гибка. Неужели не мог закрепить ее руки, привязать к поясу, например? Сангса презрительно усмехается, сверкая синими очами. Свернуться в тугой клубочек и вывести связанные сзади руки вперед не проблема, не в локтях же они связаны. С зубами у нее тоже все в порядке, она рвет полотняные узлы зубами. Затем очередь ног, через 5 минут она свободна. Глупый мажор, многого же ты добился, связав меня, целых 5, ну, может 7 минут выиграл, 5, не больше. Меньше минуты ей понадобилось, чтобы выбить дверь, открывающуюся наружу, плюс к 3-4, что ушли на освобождение. Сразу бросаются в глаза оборванные провода от радиотелефона. Щебаль, хоть это догадался сделать. Сангса буквально выпрыгивает из комнаты и вниз, на пост. Тревога. Задержанный сбежал. Мобильную группу срочно ко мне. Дежурный морпех хлопает по красной кнопке, подает телефонную трубку Сангсе. Господин лейтенант, срочно заслон на 34-й сектор. У меня побег. Точное местоположение определю позже. Сангса говорит еще после паузы и заканчивает обиженным тоном. Откуда я знала? На вид-то нормальный, а в камеру его сажать оснований не было. Согласна, господин лейтенант, теперь будут. Знаете что, господин лейтенант, пошлите брать его черных драконов. Сбежавший в синих служил. Вбегает малявка, сержант женского отделения военной полиции. Санг составит задачу и ей, и сразу несется на крышу, сопровождающий морпех тащит дрон. Не увидимся, мы как же, совсем недолго тебе остается бегать, мажорчик. Сеул, агентство ФАН, общежитие. 14 мая, минус 11 дней, время 17.05. Серые от усталости коронки вваливаются в гостиную. Я постаралась. Мне надо было выжать из них все, поэтому после лихих съемок пропускаю их через мясорубку армейского марш-броска, с нагрузкой на разгрузку. Затем рисуем ссадины на лице, руках и картина выжатых, словно лимоны, бойцов после боя у меня в кармане. Тяжело дышащие, с кровоточащими царапинами, свежими синяками и злыми глазами, то, что надо. О, Юнми, за что ты с нами так? Вопль Боромкиной души все остальные поддерживают осуждающими взглядами. Такова дорога к мировой славе, девочки, я невозмутима. Все падают, куда попало, на диван, кресло, кому не досталось, валится прямо на полу. Через четверть часа, набравшаяся сил Инчжен соглашается, если к мировой, тогда ладно. Прощаем тебя, Юнми, слабо поднимается в одобрительном жесте рука и бессильно падает на пол. Звоню маме и заказываю ужин на всех сюда. Ужин в усиленном варианте, девочки выложились, силы надо восстановить, а поддерживать айдольские нормы веса уже не обязательно. Решила, что останусь здесь на ночь. Чжувона пока не прибыл из Америки, так что особых причин спешить домой нет. А моя комната здесь так за мной и зарезервирована. Вот это я понимаю. Только сейчас начинаю чувствовать, что меня здесь уважают. Холь, уже после того, как я фактически ушла, за ужином девочки оживают. Юнми, это Инчжен, меня Гатв спрашивает, когда я освобожусь. Задумываюсь, прикидываю. Еще неделя съемок и можешь уходить. По окончании после выпуска фильма я еще раз вас соберу. На этом все. С аппетитом добиваю рагу с мясом. В голову приходит еще одна идея. Иня, скажи, что мое первое интервью по поводу фильма я дам только тебе. Санли девушка классная, с ней приятно работать, но первое интервью только твое, бесплатное. Это мое приданное тебе. Инчжен замирает с палочками вверх, потом решительно встает и обходит стол. Приближается ко мне, молча впечатывает звонкий поцелуй в щеку и уходит на место. Иня, надо оговориться, улыбаюсь я. Правительство может заставить меня дать первое интервью кому-то из гигантов, тому же КБС, но первое интервью по моему выбору, загадв. Девочки, только не начинайте, поднимаю руки в запрещающем жесте, для всех что-нибудь придумаю, не волнуйтесь. Просто Инчжен раньше всех определилась. Роскошный подарок, Инчжен, высказывается Кюри, Инчжен кивает. Я тоже определилась, на меня смотрит Джихён с буддийским спокойствием. Согласна стать секретаршей в моем агентстве, ты все обдумала, условия устраивают, все обдумала, условия, шикарные, все правильно, смеюсь, шикарной девушке, шикарные условия, только держи себя в форме, иначе зарплату срежу. Удостаиваюсь еще одного поцелуя еще одной красотки, и следом вопроса, в форме это как, фигуру поддерживай, предел веса устанавливаю в 58 кг. Больше нельзя, сразу уволю. Ну, это легко, фыркает Джихён. Не так уж и легко. Шапкозакидательские настроения поддерживать не намерена. Часто бывает, что как начинают прибавлять, так остановиться не могут. Целенаправленно поднимать вес не надо. Он сам увеличится, когда родишь. Последние слова заставляют Джихён задуматься. Столько лет им запрещали даже думать в этом направлении. Так что неожиданная свобода смущает и немного пугает. Ужин отнимает у девчонок последние силы. Потихоньку все расползаются по комнатам. Когда прохожу мимо каморки Кюри, останавливаюсь. Бедняжка не в силах противостоять сну и оторваться от интернета уснула рядом с работающим планшетом. Тихо захожу, закрываю все окна, выключаю. Поправив напоследок одеяло, иду к себе. Мне еще разминку делать. Я бы и пропустила, но тело требует привычных и приводящих в состояние комфорта нагрузок. Смартфон в кармашек на груди, микронаушники в уши, запуск музыки, поехали. Через четверть часа смартфон нахально прерывает тренаж блюмканьем. Смотрю на экран. Сообщение от Чжувона. Прилетает завтра в 6 утра. Куда это меня понесло? Останавливаю себя у двери. Нет смысла бежать домой, В аэропорт можно и отсюда доехать. На чем мы остановились? Махи в сторону, с фиксацией. Нет, сжимаю волю в кулак, не буду встречать. С утра съемки, надо заканчивать с короной и отпускать их на свободу. А Чжу никуда не убежит. Перед сном получила еще сообщение и запрос от фан-клуба. ХММ, тоже мне проблема. Лезу в русский сегмент интернета, мне самой любопытно. Новостное сообщение Примамедиа, информационное агентство Владивостока и Приморского края. 10 мая во Владивосток прибыла правительственная делегация из Пхеньяна во главе с замминистра иностранных дел КНДР Пак Йиннимом. В честь иностранных гостей в резиденции губернатора Дубцова был дан обед. На следующий день делегации показали новые корпуса Дальневосточного университета. Гости также посетили новый цех на рыбоконсервном заводе и войсковую часть 3-ю бригаду морской пехоты. Как стало известно, цели делегации состоят в установлении и расширении культурных связей с нашим южным соседом. Ну-ну, а как же? Быстро пишу и отправляю сообщение Джейсону, вместе со ссылкой. Г. Пусан, особняк на окраине города. 12 мая, минус 9 дней, время, 20:35 часов вечера. Ханыль в этот благословенный час отдыха, когда все дневные дела и заботы позади, а ночь еще не началась, приникает к любимому мужу. Легонько целует в щеку. Дорогой, у меня хорошие новости. Сегодня врачи мне сказали о результатах последнего обследования. Я полностью здорова, дорогой. Это замечательно, мужчина отвечает на поцелуй, но тон остается озабоченным. Но это точно, они не ошибаются, проверили, как только могли. Говорят, что организм полностью восстановился, женщина недолго молчит и добавляет, я сняла защиту от беременности. Ты уверена? Мужчина настороженно смотрит ей в лицо. Ты не боишься? Боюсь, Ханыль вздыхает, боюсь, но и бояться мне надоело. Хочется верить, Юнми, да. Они молчат, страшась спугнуть окутавшую их ауру близости до степени взаимопроникновения. И почему твой отец так к ней относится? Ты сама знаешь, ты же видишь, насколько она не похожа на тебя. Она имеет право быть не похожей на кого угодно. Женщина молчит, и хотя никого рядом нет, переходит на шепот, это она меня вылечила. Юнми не хочет, чтобы об этом знали, но я чувствую, это она. Во взгляде мужчины Ханыль видит сомнение. Вполне понятное, не может нормальный человек сразу и без сомнений поверить в чудо. Врачи со мной согласны. Говорят, что мировая история медицины сталкивалась с подобным, но сами они, даже самые опытные из них, никогда такого не видели. Милый, ты им поможешь? Осторожно спрашивает Ханыль, и по улыбке мужа все понимает. Тому не приходится сотрясать воздух для ответа. Сеул, квартира Агдан. 15 мая, минус 12 дней, время 17:15. 3 часа назад накручивала Барамку на съемках. Барам, твое лицо, твой голос, все должно быть переполнено завистью, восхищением, экспрессией в предельной концентрации. Понимаешь, ты видишь перед собой то, о чем втайне мечтала с самого детства. Принц, принцесса, вулкан страстей. В итоге что получилось? То и получилось. Барамка все равно лучшая на роль выразителя общего мнения женской группы. Самое забавное, что позже я забраковала последний вариант с максимальной экспрессией и оставила предыдущий, как более забавный. Позади рабочие съемки, позади бурная встреча, когда Чжувон прямо с порога схватил меня в охапку и потащил понятно куда. Ты опять конвенцию нарушил, выдвигаю обвинение минут через 40. Это ты нарушила, парирует расслабленно Чжувон. Набросилась на меня с порога, утащила на руках в спальню и жадно надругалась, ехидно заканчиваю я, заставила утащить в спальню и жадно надругалась, согласился довольный Чжувон. Встаю, одеваюсь, будешь жестоко наказан за грубейшие нарушения устава, и, подсак не дает себе труда для членораздельного вопроса, до самой ночи не будет тебе никакого секса, сладко потягиваюсь, запрет в категорической форме. Через четверть часа не соизволившему оторвать задницу от кровати подсаку, подкатываю поднос с благоухающим чайником и всем остальным. Не удержалась от соблазна побаловать паршивца. В итоге оба устроились на полу, привалившись спиной к кровати. Почему-то так показалось уютнее всего. Ну, давай, хвастайся уже выгодными контрактами. Нечем особо хвастаться, вздыхает Чжувон и принимается за повествование. Ой, Чжу, прерываю через минуту. Давай без цветистых описаний пейзажей и как хороши, как свежи были стюардессы. Результат клади на стол. 0,6 цента, грустно докладывает пацак. Обдумываю. Первая мысль понятная. Проклятые пиндосы. Все-таки вторая, или первая, родина это Россия. Вторая более трезвая. Армия, ну, пусть ВПК, платить не любит. Вот и Блэк Хаук жадничает. Я им сразу скидку предложил, рассказывает Чжувон. Союзники, старшие партнеры и все такое. 0,8 вместо стандартного цента. Смотрит на меня этот белобрысо-лысый Хендерсон крокодильями глазами и цедит. 0,6. Думал я недолго, не больше секунды, и согласился. Загипнотизировал он тебя, что ли? В самом деле, непонятно. Почему бы и не поторговаться? Вес десятой доли цента, до миллиона долларов, а может и больше. Ты не понимаешь, Юна. Это типичное поведение того, кто сильнее и не стесняется пользоваться своим преимуществом. Если б я начал торг, он тут же опустил бы тариф еще ниже. Стандартный силовой прием – менять предложение только в сторону снижения. Если б я предложил 0,7, он тут же опустил бы свою планку до 0,5. Вон оно что. Да, такое бывает. Кажется, я и сама как-то делала именно так, или хотела сделать. Ворошу ему волосы. Тогда ты вовремя его подсек. Еще как, смеется Чжувон. По глазам его недовольным видел. Но теперь все, договор подписан. Об увеличении тарифа свыше некоторого предела, как это часто делается, я тоже не заикался. С паршивой овцы ход шерсти клок, по-русски говорю я, а потом долго мучаюсь с переводом. Брату своему тоже скидку дашь? Нет, мотает головой Чжу и посмеивается, он мне брат, но я ему тоже брат. Я ему скидку, он мне наценку. Так и сойдемся на стандарте. А вот с японцев можно и больше взять. Все, не грузи меня больше, решаю я. Вижу, что справиться, контролировать или советовать, только время тратить. О, кажется, мама пришла. Одевайся. Выходим в комнату. Я располагаюсь на диванчике с ногами. Чжу пристраивается на полу рядом. Завтра надо к Санри съездить. Делится он планами. Нет, сегодня выходной. А с завтрашнего примерно с 3 часов дня у тебя ежедневные занятия танцами. По телефону договоришься. Немного спорим. Вспоминаю, что танец еще поставить надо, обдумать и только потом разучивать. Так что завтра я в Кирин, а муж съездит в Пусан. Пользуясь поводом достигнутого согласия, Чжу целует мне голую коленку. Вот зачем он это делает. Дергаю его за волосы, но почему-то намного слабее, чем собиралась. У меня до сих пор сценарий до конца не склеивается, а он тут отвлекает. Вспоминаю кое-что еще. Одну славную женщину, поверившую в меня и сделавшую на меня ставку. И тогда ее $200 значили для меня больше, чем сейчас 10 миллионов. Надеюсь, с Сильвой ничего плохого до сих пор не случилось.